Хотел сказать, что странно, что троих пригласили, а не ее одну, но это не только мне показалось странным. Акте, они нас троих позвали. Поинтересовался Берит. Да, Искин прислал именно такой приказ. Наверное, есть и основания для такого решения. В холле участка оказалось больше народа, чем на улице возле него. Блес, ты ведь здесь бывал? Бывал. Тогда веди нас в кабинет начальника. Пошли. В кабинете было не протолкнуться от полиции, когда мы оказались там. Начальник удивленно пострел на меня, кивнул в знак приветствия и сказал, вроде все собрались. Сейчас командиры подразделений получат приказы. После чего каждое подразделение получит новое вооружение. Закончив вооружаться, каждое подразделение выдвигается в указанное место. Штурм начинаем точно по времени, ровно 14 часов. Теперь вопросы. Сразу с разных сторон посыпались вопросы. Куда и зачем мы идем? Перед управлением полиции была поставлена совсем непростая задача. Мы должны захватить и разоружить всех незаконных мигрантов, которых хватает на территории участка. Они хорошо вооружены. Точных данных нет, но нужно готовиться именно к этому. Много их. Такой же ответ. Точно мы ничего не знаем. Слишком все внезапно произошло. Для нас эта операция — такой же сюрприз, как и для вас. Что там за контингент? Разный, очень разный. Вы должны быть готовы к любому раскладу. Там встречаются и ветераны различных воинских подразделений и флота. У них разучены соответствующие базы, и они могут оказать нам серьезное сопротивление. Что по дроидам поддержки? Обещали подбросить, но с ними возникли непредвиденные проблемы. Какие проблемы? Там, где они хранились, произошла утечка воды, и они немного повредились. Сейчас их пытаются привести в рабочее состояние, но, когда это произойдет, никто не знает. Здесь я понял, что на дроидов можно не рассчитывать. Мне, конечно, не приходилось с ними иметь дело, но для них вообще не должно было являться проблемой залития водой. Если, конечно, дроиды не находились в этой воде продолжительное время. Тогда там многое могло выйти из строя, а, судя по всему, именно так и произошло. Дроидов убрали на склад, а сам склад закрыли и не открывали продолжительное время. Глава 6. Послушайте, мы не знаем ваш район совсем. Как нам ориентироваться? У меня в задании написано здание такое-то, а я посмотрел на карте, там этих зданий больше десятка, и они все одинаковые. Понимаю. Что возможны ошибки? Мы дадим некоторым из ваших групп наших сотрудников, но на всех их просто не хватит, участок у нас небольшой и сотрудников мало, а территория как раз большая. Что по тяжелому вооружению, надеюсь, хотя бы его выдадут и нам не придется идти как есть. Обещали выдать, но сами понимаете, от меня здесь ничего не зависит. Сейчас ждем технику и вооружение, после чего выдвигаемся в заданные районы. После этого мы вернулись на улицу к остальным и стали ждать. «Ну что там?» — спросил Нира, явно нервничающий. «Да обычный инструктаж по технике безопасности». «И что там было?» «Что на всех подобных инструктажах?» «За буйки не заплывать. Тонуть максимально смело. И вот совсем не смешно». «Да не переживай, все будет нормально. Тебе хорошо говорить, ты привычный к таким операциям. Вообще-то, у меня такая первая операция. Ни в чем подобном я раньше не участвовал. Но на флоте это обычное дело. Вот совсем необычное. Короче, ты меня понял». «Понял». Посмотрел на полицейских из нашего участка, и я меня появилось сильное подозрение, что полицию таким образом решили подсократить. Многие, окружающих меня полицейских, являлись кабинетными работниками и оружие в руках давно не держали. Судя по бегающему взгляду Генри, он сейчас усиленно думал, как отсюда исчезнуть, так, чтобы ему за это ничего не было. Остальные примерно об этом же думали. Тем временем к нам подъехала колонна и больше десятка грузовиков с надписями «Полиция». «Разбираем амуницию и вооружаемся», — сообщил нам водитель остановившегося рядом с нами грузовика и открыл кузов. Туда сразу забралась Акти, за ней забрался Берит. После чего оттуда стали всем по очереди выдавать бронежилет, шлем и винтовку. Получив все это, осмотрел бронежилет. Тяжелый и неудобный. Он предназначался для разгона демонстраций, а не для войсковой операции. Для боя он был тяжел и сковывал движение. Быстро перемещаться в нем будет проблематично. С трудом подогнал его по фигуре, после чего зарядил винтовку, взвел ее и поставил на предохранитель. После чего понял, что дела обстоят еще хуже, чем я думал. Если с бронежилетами все более или менее справились, с винтовками все обстояло гораздо хуже. Многие их просто никогда не держали в руках. Не то что не стреляли из таких. Если случится бой, надо будет в первую очередь смотреть за спиной, а точно подстрелят свои же с испуга. Как только все вооружились, нас погрузили в грузовик, который нам привез амуницию, и мы поехали куда дальше. Ехали мы недолго, вскоре мы остановились около забора, изрядно заросшего травой. За ним виднелся ряд зданий. Судя по всему, раньше в них размещались производственные цеха. Сейчас это все выглядело заброшенным. «Вылезаем, вроде нам сюда», — сказала открывшая заднюю дверь фургона Акти. Все нехотя потянулись на выход. «Блесс, проверь, что там за забором», — неожиданно сказала Акти, как только я выбрался из грузовика. «Я проверю, но ты действительно думаешь, что остальные смогут на него забраться в бронежилетах? А что ты предлагаешь? Пойти вдоль забора и поискать проход. Я пойду в одну сторону, а Берит в другую. Нам нужен проход, а то половина точно не сможет перебрать через этот забор. Воевать придется только тем, кто сумеет перебраться». Судя по сразу задумавшимся лицам остальным, многие из коллег ни при каких обстоятельствах не сумеют перебраться на другую сторону. «Воевать будут все, мы никого здесь не оставим. Мы так и сделаем, ты пойдешь налево, а Берит направо. Далеко не ходить. В случае опасности сразу назад. Если найдете проход, сообщайте мне и остаетесь на месте. Задерживать всех, кто там может оказаться». «Понял», — ответил ей и направился куда вдоль забора. Метров через 200 вначале я обнаружил тропинку, а потом и небольшой пролом в заборе. Отправил сообщение Акте, а сам заглянул за забор. За забором находилась изрядно заросшая травой территория. Дальше находился промышленный корпус, к которому вела тропинка. Вокруг было тихо, никакие звуки не нарушали эту тишину. Или нас там ждут, или там никого нет. Сделал я для себя вывод. Можно было попробовать пси, но я решил, что я здесь не начальство. Оно у меня есть вот, пускай и думает, что дальше делать. Вскоре начальство нарисовалось вместе с грузовиком. «Ну что здесь у тебя?» Сразу поинтересовалась Акти, выбравшись из кабины грузовика. «Тихо все. Никакого движения нет, и возле промышленного корпуса тоже.